nice and silky smooth. В теме, ты просто в системе, бро. Остаюсь цел, это лазерный прицел. Мусорас или бюджет, ведь я не удел. Я 1 из 10, сук, бича, стейди пимпин. На экстендо клипе 20 пуль, я скати пимпин. Деньги на полу, я курю горилла глу. Все купюры блу, мани лонга ланда блу. Полюблю рей, на Карпате твоя бу. Мусора хотят тулик, но я их наебу. Дай мне Роллс, Джонни Ройс или Фэнтом. Фанта стала перфл, была цвета ламбо. Бензо мани, мой брат не без дивиденда. Мой до бен, до экстенда, да я рэмбо. Дроп тап, драйв вай, тейп биг дог. Нужен лин, нужен зен, где мой чертов дог. Трипл дабл, я мутамбу, я курю OG. G's up, house down, тейп дио дабл G. Ты сказал, ты гэнгстер, ты не в разработке, нига. Нажимаю триггер, видел, я работал, нига. Мистик стайл, стиль это мой стик. Из-за кулис палю свой лик, но даже не оставлю блик. Flip, funk, twerk, flip, funk, twerk, flip, funk, twerk, flip, funk, twerk, flip, funk, twerk.